На старости и его черт попутает. Спустит потом все вдруг. И все так право. И просвещенные, и непросвещенные. Нет, чего-то другого не достает. А чего, и сам не знаю. Так говоря, обошли они избы, потом проехали в коляске по лугам. Места были хороши, если бы не были вырублены. Открылись виды. В стороне засинел бок возвышенностей тех самых, где еще недавно был Чичиков. Но ни деревни Тентетникова, ни генерала Бетрищева нельзя было видеть. Они были заслонены горами. Опустившись вниз к лугам, где был один только ивняк и низкий топольник, высокие деревья были срублены, они навестили плохую водяную мельницу, видели реку, по которой бы можно было сплавить, если б только было что сплавить. Изредка кое-где паслась тощая скотина. Обсмотревши, не вставая с коляски, они воротились снова в деревню, где встретили на улице мужика, который, почесав у себя рукою пониже спины, так зевнул, что перепугал даже старостиных индеек. Зевота была видна на всех строениях. Крыши также зевали. Платонов, глядя на них, зевнул. Заплата на заплате. На одной избе вместо крыши лежали целиком ворота. В хозяйстве исполнялась система Тришкина-кафтана. Отрезывались обшлага и фалды на заплату локтей. «Вот оно как у меня», — сказал Хлобуев. «Ну, теперь посмотрим дом», — и повел их в жилые покои дома. Чичиков думал и там встретить лохмотья и предметы, возбуждающие зевоту, но, к изумлению, в жилых покоях было прибрано. Вошедши в комнаты дома, они были поражены, как бы смешением нищеты с блестящими безделушками позднейшей роскоши. Какой-то Шекспир сидел на чернильнице. На столе лежала щегольская ручка слоновой кости для почесывания себе самому спины. Встретила их хозяйка, одетая со вкусом, по последней моде. Четверо детей также одетых хорошо, и при них даже гувернантка. Они были все миловидны, но лучше бы оделись в пестрядевые юбки, простые рубашки и бегали себе по двору, и не отличались ничем от крестьянских детей. К хозяйке скоро приехала гостья, какая-то пустомеля и болтунья. Дамы ушли на свою половину. Дети убежали вслед за ними. Мужчины остались одни. «Так какая же будет ваша цена?» — сказал Чичиков. «Спрашиваю признаться, чтобы услышать крайнюю, последнюю цену, ибо поместье в худшем положении, чем ожидал». «В самом скверном, Павел Иванович», — сказал Хлобуев. «И это еще не все. Я не скрою, из 100 душ, числящихся по ревизии, только 50 в живых. Так у нас распорядилась холера. Прочие отлучились беспашпортно, так что почитайте их как бы умершими. Так что если их вытребовать по судам, так все имение останется по судам. Потому-то я и прошу всего только 35 тысяч. Чичиков стал, разумеется, торговаться. «Помилуйте, как же 35? За этакое 35? Ну, возьмите 25 тысяч. Платонову сделалось совестно. Покупайте, Павел Иванович, сказал он. За имение можно всегда дать эту цену. Если вы не дадите за него 35 тысяч, мы с братом складываемся и покупаем.